Ее очень удивила странная, сравнительно спокойная реакция Миши на смерть матери, которую он боготворил. Он собрался поехать на похороны, но вернулся с вокзала. Ходил мрачный, даже не всплакнул. Может, его душа скорбела, но чувства не вырывались наружу. Потом, уже безнадежно больной, Булгаков поведал сестре Надежде: «Я достаточно отдал долг и уважение и любви в Белой гвардии». «Что же на самом деле происходило с Михаилом?» рассказывает машинистка Ирина Сергеевна Раабен. Поздней осенью 1921 года пришел очень плохо одетый человек и спросил, может ли она печатать ему без денег, с тем, чтобы он заплатил ей позже, когда его работа увидит свет. Я, конечно, согласилась. Он приходил каждый вечер часов в 7-8 и диктовал по 2-3 часа, и, мне кажется, отчасти импровизировал. Первое, что мы стали с ним печатать, были записки на манжетах. Он упомянул как-то, что ему негде писать. Сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шел около 200 верст до Воронежа пешком по шпалам. Не было денег. Было очевидно, что ему жилось плохо. Я не представляла, что у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Говорил, что живет по подъездам. Я поила его сахарином с черным хлебом. Я никого с ним не знакомила. Нам никто не мешал. Это высказывание Раабен о Булгакове относится как раз к тому времени, когда умерла его светлая королева. Возможно, ее кончина совпала с разгаром его романа с Раабен, нежеланием приостанавливать работу над Белой гвардией, тем более при наличии бесплатной машинистки. Вполне естественно была реакция Татьяны Николаевны, когда она значительно позднее увидела выступление Раабен по телевидению. «Я была ревнивая. Это зря они ее выпустили на телеэкране. Зачем это? Жил по подъездам, когда у него была прекрасная квартира. 200 верст по шпалам. Он ей просто мозги запудривал. Он любил прибедняться, чтобы вызвать к себе жалость. Печатать он ходил, только скрывал от меня. У него вообще баб было до черта». Об изменах мужа Тася догадывалась всегда. С годами обиды и унижения накапливались, и ее душевные силы были на исходе. Слабость к машинисткам была характерна для Булгакова. Еще во Владикавказе, в подотделе искусств, он ухаживал за машинисткой Тамарой Мальсаговой, уговорив ее бесплатно печатать ему первые пьесы. Может, на первых порах тому причиной было отчаянное безденежье? Ведь рукописные произведения не рассматривала ни одна редакция. Для молодого Булгакова, как и для многих мужчин его возраста, гульба была довольно частым явлением. Конечно, это не оправдание его измен Тасе, а скорее упрек. Но к ним могла привести сложность их отношений в наркотический период его жизни, его поздние и, возможно, умышленные обвинения Тасе в том, что она не увезла его с отступающей доброволией, стремление к новым ощущениям, впечатлениям и, видимо, главное, способ своеобразного самовыражения, наивное умозаключение, что любовные победы могут заменить малое печатание его произведений, литературное замалчивание. Отношения Булгакова с Раабен длились до 1924 года, когда она переехала на новую квартиру, где получила от него билеты на премьеру «Дней Турбиных», чего не удостоилась Тася. Она радовалась, когда в редкие моменты видела Мишу остроумным, веселым, экстравагантным, таким, каким впервые узнала его. У Миши было много друзей, и не последнюю роль в этом сыграла Тася, встречавшая гостей тепло и радушно. Она чувствовала охлаждение к ней Михаила, доходящее до того, что свои измены он скрывал неуклюже. Она не знала, как вести себя с ним, но природная воспитанность и чувство такта не позволяли ей устраивать ему скандалы, которые тем более могли расстроить его и помешать работе. Она старалась не хмуриться, не хандрить, выглядеть бодро, свежо, но силы были на исходе. Она пыталась забыться, если для этого предоставлялся момент. Вспоминала. Когда из-за границы Алексей Толстой вернулся, то Булгаков с ним познакомился и устроил ужин. У нас было мало места, и Михаил договорился с Каморским, чтобы в их квартире это устроить. Женщин не приглашали, но заболела жена Каморского, и была нужна хозяйка угощать писателей. Позвали меня. Народу пришло много. Катаев, кажется, был, Слезкин, Пельняк, Зазуля. Алексею Толстому все прямо в рот смотрели. Что он рассказывал, не помню. Мне нужно было гостей угощать. С каждым надо выпить, и я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил взвалил меня на плечи и отнес на пятый этаж домой.